подобных катаклизмах, как при землетрясениях, нет правых и виноватых, есть только жертвы, вне зависимости от места на баррикаде. Кто бы ни оказался победителем, им придется строить новые баррикады, уже друг против друга, и так до бесконечности, пока последнюю из баррикад не воздвигнут два оставшихся на земле человека. После чего победитель уничтожит самого себя, и тогда конец. Сумерки богов, тьма. Сегодня впервые в своей истории, адмирал, человек восстал не против социальной несправедливости, а против самого себя. Он беспомощно развел руками и впервые слабо улыбнулся. Вы хотели откровенности, адмирал. Так чей же это замысел, наконец? Надсадно вырвалось у адмирала. Дьявола! Все тем же ровным голосом откликнулся гость. А бог? Бог где? Если люди забыли о нем, то, видно, не в его правилах напоминать им о себе. Но это ж кощунство, — взвился адмирал, — хула на Духа Святого. К сожалению, словами ничего нельзя изменить, адмирал. Предлагаете сдаться без боя? Наоборот, мы обречены идти до конца. И скоро, по-вашему, этот самый конец, мы в самого начале, адмирал. Но не бегут. Это как в океане, адмирал. Только временный отлив, следующий прилив накроет нас с головой. — Что ж тогда, по-вашему, делать? — Устрелов снова виноват улыбнулся. — Драться. — Спасибо за совет. Адмирал встал, прекращая разговор, охваченный одновременно запальчивостью и смятением. — Текст обращения я напишу сам и передам по назначению. Честь имею. После ухода Устрялова адмирал еще долго не мог успокоиться. Впервые то, что он всегда предчувствовал и о чем беспрестанно думал, было высказано ему вслух другим человеком и с такой пугающей откровенностью. Перед ним вдруг воочию раздвинулся некий покров, за которым его смятенной душе открылась такая зияющая пустота, что все в нем до колкого холода в кончиках пальцев зашлось от смертной тоски и бессильного крика «По какие грехи нам кара, Господи!» Словно увлекаемый в эту притягательную пустоту, адмирал в поисках опоры вцепился в подлокотники кресла, и явь снова поплыла вокруг него в бредовом тумане. Свет и тени скрещивались между собой, стремительно прокручивая в памяти цветной калейдоскоп лиц, голосов и видений. С мучительным упрямством, продираясь к своему сознанию сквозь эту обжигающую мешанину, он снова и снова изводился, разъедающий сердце виной. Зачем он взял на себя эту ношу? По какому праву? Не веря, в конечный результат повел за собой других на верную гибель. По каким божеским или человеческим законам действовал и во имя чего? В такие минуты ему нужна, необходима была Анна. Одно ее присутствие облегчало его. Врачевала знойно тлевшую в нем боль, сообщая ему то ровное умиротворение, которого ей было не снимать. Стоило ему приступить к работе, и ее тут же уносило в повседневные хлопоты. Госпиталь, швейные мастерские, благотворительные организации отнимали у нее столько времени, сколько было необходимо, чтобы оставаться на расстоянии от него до первого ее зова. Если бы она знала сейчас, как он нуждается в ней в эту самую минуту. Появление Удальцова на пороге кабинета облегчающе заслонило распахнувшуюся было перед адмиралом и влекущую его к себе бездну. «Прибыл генерал Нокс, ваше превосходительство!» А тот, не ожидая приглашения, уже светился, сиял из-за удальцовского плеча всем своим белозубым ртом и ямочками на холеных щеках безукоризненным пробором. «У меня для вас великолепные новости, адмирал!» Его сияние напористо заполняло собой окружающее пространство. «Правительство Его Величества готово признать вас, уверяю вас, адмирал, это дело считанных дней». Казалось, в эту минуту через него на адмирала излучалась вся мощь Британской империи, сулящей безвестному туземцу несметные россыпи стеклянных бус и до слез умилявшись при этом его собственным великодушием. «Будем надеяться». Не поддался, не размяк в его сиянии адмирал. «Знаете, как у нас говорят в России, улита едет, когда-то будет». Уязвленность гостя оказалась прямо пропорциональной его тут же угасшему энтузиазму. «Вы мне не доверяете, адмирал. Я только что получил депешу из Foreign Office, слово офицера». «Бог с вами, генерал. Я высоко ценю ваши искренние желания помочь нам в нашем праведном деле, но окажись ваше правительство на моем месте, я бы ни на минуту не раздумывал, признать мне или не признать силы законности и порядка в стране союзниц. Если же ваше правительство считает своим признанием делает нам одолжение, то буду с вами откровенным, генерал, я не жажду такого признания. Гость, словно отгорающая шутиха, потухал на глазах, осыпаясь напоследок холодными искрами. — Вы, русские люди, крайности, адмирал. Или все, или ничего. Но нам надо быть реалистами. Сейчас в России существуют две власти. Ваши и большевиков. Признание одной в ущерб другой может иметь самые непредвиденные последствия для внешнего мира. Принимать решения в таких условиях — огромная ответственность, поверьте мне, адмирал. — Простите, генерал. Но вы все еще живете в XIX веке. То есть? А то, что Россия — только эпизод в драме, которая началась теперь на земле. Рано или поздно она перекинется на английские подмостки. Прошли те золотые времена, когда Британская империя драла за владычество на морях,